Тук-тук-тук! Уже фиолетовый луч нацелен прямо в лицо! На мне броник, маска, ферзи, кимоно! Из трубы валит пламя Брэдли Шон! Белый дом заснул, хуя, бля, минус Джон! Поднимаюсь из рутины и говна! На мне плашка, я, бля, не таких, как все! Осуждаю осуждение себя! Черный нигер, пидорас. Я секретный ЦРУ в инфополе, сука. Разогнался я в спорткар, обгоняю пули. Бью и ползу в бэтбау, ну а хули будет. Мир горит, горит опять, пока я танцую. Я секретный ЦРУ в инфополе, сука. Разогнался я в спорткар, обгоняю пули. Бью и ползу в бэтбау, ну а хули будет. Хит работа в челюсть, перекат у ворот. Я как гад с кишки по телу, яркий свет прожигал все лицо, все кости и череп на душе. Хиросима вместо снега выпал пепел. Пристальный взгляд, меня ловит локатор. Я мацанул мимо глаз обходными путями. Тут раздвоение шизы с револьвером на байке. Я типа ротор и смерть. Я, бля, живу в киберпанке.